Воздам хвалу и славу я любимому Творцу, Ему всегда душа моя открыта. Не скрою тайны сердца, я Ему все расскажу. Прекрасна дочь Сиона Суламита, одеждой драгоценную покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты привита. На голову возложенный золото венец, ты названа невестой Суламита. Скорбяки испытания переплавлена была, ибо не возрождения мыта. Блаженство заслужила ты, прекрасная жена. Жених идет навстречу Суламита. Одеждой драгоценною покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты привита. На голову возложенный золото венец, ты названа невестой Суламита. Вот руки протянул он, чтобы принять и тебя, тебе, что его кровью омыто. Сияет его лико, восходящая звезда, как будь звездою вечной Суламита. Друзья, наш христианский поэт, который ушел в вечность, некогда написал такое четверостишие: «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом. Все знают люди, что живут, все знают, что умрут. Но не все знают, что жить будут бессмертно. И на все эти вопросы нам отвечает книга Библия. Человек был создан Богом, жизни, из праха земного. Вдунув дыхание жизни, человек стал душой живой. И потом Бог насадил в Едемский саду, человека поставил перед испытанием, испытание такое, что все есть дерево, все плоды можете, только дерево познания добра и зла не ешьте. И сказал причину, что умрете, как только будете есть. И дьявол, который был прекрасным животным, обольстил Еву. Сказал, что неправильно Бог сказал, что вы нельзя есть. Если вы будете есть плоды эти, то вы будете как боги, знать и что зло, и добро. Ева сделала и дала мужу, и через это они лишились силы Божией. Они видели, что зло, и не могли противостать ему. Видели, что добро не могли делать. И так вошла через это смерть. Смерть духовная, душа и дух разделились с Богом, и смерть потом вошла и телесная. Телесная смерть вошла, когда душа и дух разделяются с телом. Но есть еще смерть, вторая смерть. Это тогда, когда душа и дух разделяются с Богом навсегда. И поэтому я вначале хочу прочитать место, друзья, о жизни нашей здесь, на земле, как живет человек. Вот в послании, в книге Иова, в 14 главе, здесь первые 12 стихов описывают жизнь человеческую здесь, на земле. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого, ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду оно, дает отпрыски и пускают ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, и отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река истекает и высыхает, и так человек ляжет и не встанет до скончания неба, он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней скрыл меня и укрыл меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Вот так описана жизнь, друзья. Я не хочу много останавливаться на всем этом, но хочу на одном из наших переживаний побеседовать. Это о страданиях. Страданий очень много. И Давид, и этот же Иов говорит в 5 главе книги Иова со стиха 6 и по 8. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу». Друзья, страданий очень много на земле. Страдают люди от голода, холода, болезней, непосильного труда. Страдают даже маленькие дети, которые только что еще рождаются и уже рождаются в грехе и рождаются в страданиях. Страдают душой и духом от зависти, от различных скорбей и переживаний, от гордости, от тщеславия, от того, что обиды, от того, что люди не понимают. Страдаем от любви, страдаем от ненависти и очень много страданий. И как эти страдания, чтобы мы могли переносить, не сжав зубы или проклиная судьбу и так далее, как люди делают это без Бога, а чтобы мы страдания могли переносить как христиане, и чтобы в этих страданиях прославлялся Бог. И вот, чтобы это было, друзья, мы должны знать, по какой причине вы страдаете, и в жизни, и сегодня страдали. И страдания Христовы, которые являются, как один человек святой сказал, Голгофский крест является центральной вершиной всего Священного Писания, куда сходятся ветхие и новые истины, откуда сияет сила, свет и великолепие для Вселенской Церкви. Мы с вами, Церковь, много страдаем, и даже больше, чем страдаем, страдают люди в этом мире. Но нам с Господом переносить мы можем все страдания, которые здесь переживают люди, и в этих страданиях можем очищаться, освящаться и преображаться в образ Христа. Как вот тут и сказано, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх, то есть подниматься к небу от этой земли. Ну и я хотел напомнить еще, что Иисус Христос здесь очень много страдал, особенно его страдания на Голгофе, о чем пишет очень много Библия, Евангелия и послания, и откровения. И вот в послании апостола Петра мы читаем в первом послании, в 4 главе, такие стихи. Первое послание Петра, 4 глава, с 1 стиха. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Ну, как Христос страдал, друзья? Все евангелисты об этом описывают, и даже вся Библия, начиная от первых страниц, когда согрешили первые люди, и Бог одел первых людей в одежды кожаные, это уже был прообраз страданий Иисуса Христа. Нужна была смерть животных для того, чтобы прикрыть наготу человеческую. А все его страдания особенно были заметны, когда он начал, то есть особые страдания он переживал, когда он начал открытое служение. Когда он начал в 30-летнем возрасте, когда он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане, и он тогда объявил людям через покаяние и веру в Евангелие вечную жизнь. Я прочитаю это место, Евангелие Марка, 1 глава, и со стиха 14. «И после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И в жизни нашей земной, друзья, есть два царства. Есть Царство Божие и есть Царство Дьявола. И все люди находятся или в одном, или в другом царстве, или что-то промежуточное. Царство Дьявола – это царство зла, ненависти, вражды, убийств и всего много, чего мы видели и чего видим и переживают люди. Там царствует дьявол. И вот Христос пришел, проповедуя Евангелие, Царствие Божие, чтобы людей перевести из царства сатаны в Царство Божие. То есть, как Христос и сказал некогда ученикам, что Царство Божие есть внутри вас. Когда человек через покаяние и веру в Евангелие принимает Христа, он переходит из царства сатаны в Царство Божие, где мир, любовь, правда и все то, что мы с вами, христиане, пережили и переживаем. И радуемся этому, и благодарим. И вот в этом, когда Христос провозгласил это и начал проповедовать Евангелие, и его, мы знаем, что окружали всегда толпы людей, потому что он не только проповедовал Евангелие, а он исцелял больных, воскрешал мертвых, творил различные чудеса для того, чтобы люди видели и искали этого Царствия Божия. И, братья и сестры, он это поручил делать и ученикам, апостолы тоже делали. И чтобы успешнее было, люди видели и переходили в Царство Божие, он вот делал эти, Христос делал эти как бы, ну, исцеление больных и так далее, кормление хлебом, делал для того, чтобы видели, что он делает добро здесь на земле людям, и что он это добро делает, творит словом своим, для того, чтобы люди верили и переходили в Царство Божие здесь на земле. И хорошо, друзья, когда вот сейчас в наше время исполняют его повеление и проповедуют Евангелие Царствия или Евангелие, хорошо делают тогда, когда что-то сопутствующие обстоятельства проходят. Как? Ну, тоже, если мы исцеляем больных, если мы творим, Бог творит чудеса по нашим молитвам, это люди видят, замечают, и они тогда верят и тому, что будет будущее. Почему мы, например, верим в загробную жизнь, что мы, Христос воскрес, и мы воскреснем, и почему будет воскресение мертвых и так далее? Потому что в жизни земной нашей все, что Христос говорит, все исполнится до йоты, и поэтому мы верим глубоко и в то, что будет. Ну, наверное, вам, друзья, и мне часто говорят люди: а какая разница, вы верующие, мы неверующие, и вы также страдаете, и умираете, и болеете, и так далее. И я обычно им говорю так: да даже у нас, у верующих, больше страданий, и больше скорбей, и переживаний. Но я хочу сказать вам, а вы ответьте, как переносим мы эти все скорби и страдания, и как переносите вы? И если люди, хотя немножко рассуждают о жизни, то большинство они говорят: да, как вы переживаете спокойно, вы и на при смерти не кричите и так далее, как делаем это мы. Вот, говорю, в этом и большая разница. Нам дает Бог и познание, и силу дает для того, чтобы все это переносить, не только не ругая и не проклиная кого-то, а переносить иногда с радостью, и это является большим свидетельством для вас. Братья и сестры, и вот как мы с вами живем здесь, в этой жизни, и как мы переносим страдания, которых много у нас, это бывает большим свидетельством для людей окружающего мира. И они, видя это, иногда и приходят к Богу, потому что видят в церкви, в страданиях эту силу, которую Бог дает нам. Но я хочу прежде еще остановиться, чтобы мы поразмыслили, за что, какие бывают страдания в этой жизни. Ну, прежде всего, все мы знаем хорошо, что страдают люди, и мы с вами страдаем, это за грехи наши, за непослушание. И как только не послушали первые люди, Бог определил Еве, Адаму и дьяволу за их непослушание, что и начались эти страдания. Каина получила Ева, родила и сказала, что это человека получила от Бога. И этот же человек убивает тут же своего брата Авеля. И с того времени вот это продолжается, такие ужасные страдания здесь на земле. И как Достоевский образно написал, что земля от коры до центра пропитано слезами и кровью. И так оно и есть. Сколько проливается слез, сколько проливается крови на этой земле. За чего? Из-за того, что человек не слушает Бога. В том числе, друзья, и мы это переживаем, потому что мы не всегда исполняем волю Божию. И второе, Христос, например, страдал. Он не грешил, он был безгрешным человеком, потому что он был отрожден от Духа и исполнен Духом Святым. Но он страдал много, особенно когда вот он начал открытое служение. Он страдал за грехи наши. И особое его страдание – это на Голгофском кресте, где он и умер для того, чтобы нас с вами спасти от грехов наших. И об этом пишут все евангелисты. Я хотя бы, друзья, прочитаю одного евангелиста и коротенький отрывочек Иисуса Христа. Какие страдания ему, как он, ему пришлось пострадать. Вот из 27 главы Евангелия Матфея читаем с 24 стиха. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Бараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Братья и сестры, в этом коротком отрывке описаны страдания Иисуса Христа. Мы, участвуя в преломлении хлеба, в его трапезе, мы, бывает, настолько привыкли к этому, и мы эти слова читаем и не очень переживаем их. И только те, которые переживают подобное, что Христос пережил, тогда они, участвуя в этом хлебе и вине, они переживают внутренне вместе со Христом эти страдания. И поэтому вот в жизни нашей, друзья, Бог и допускает страданий много для того, чтобы мы понимали хотя частицу страдания Иисуса Христа. Но я здесь остановлюсь кратко на этом. Вот что здесь написано. Прежде всего, в насмешку его одели в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Приходилось нам, наверное, всем вам, друзья, переживать эти насмешки. Как только вы уверовали, и Бог, и перешли в Царство Божие, и сразу на вас нападки со стороны родителей, домашних, враги стали, соседей на работах, и вы уже несете эти насмешки. И иногда эти насмешки людей смущают, и не только смущают, и они оставляют Христа, или не хотят принять Его, потому что соблазны от людей, и оставляют это. А дальше что? Сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Наверное, эти насмешки всем вам тоже пришлось пережить. И вот Михаил Иванович Хорев говорит, что когда его привезли в лагерь, одели его бушлат, ему самый большой, рукава спускались, обувь такую в насмешку, и думали, что эти начальники этим самым возбудят у заключенных к нему ненависть какую-то. Я, говорит, вначале не догадался, не понял, а потом, когда они одели меня и вывели в зону, и когда люди стали со всех сторон насмехаться, всякими словами оскорблять и спрашивать, а кто ж ты такой? Вот. А мне, говорит, хороший повод было для того, чтобы говорить им о Христе. Я христианин, я почти, что, начал говорить, что Христос ему дал, даровал, и вот за это меня в тюрьму посадили, за это меня вот так одели. И люди, когда он стал говорить о Христе, о страданиях, эти заключенные, наоборот, стали умиляться. И начальники, видя, что не того, что они хотели, не достигли, с позором забрали, увели его и снова одели уже в одежды такие, которые нужно по размеру ему. Может быть, и вам тоже приходилось это переживать, друзья. А дальше что? Написано, и плевали на него. Ну, оплевание – это самое омерзительное, что среди народа существует. Если вам приходилось быть оплеванным, думаю, очень неприятно. А мне пришлось быть оплеванным, и то не со стороны людей, таких здравомыслящих, а со стороны в психбольнице, людей, которые как бы неполноценные духовно. К нам попал в больницу психиатрическую студент, который от того, что так определяли врачи, по-видимому, что так и есть, что он слишком много готовился к экзаменам, не спал долго, и от этого такое наступило его состояние, что вот он невменяемый, привезли его в больницу. Мама приходила к нему, чтобы там покормить его, и он не ел ничего. Обругивал маму, ругал всякими словами, не хотел встречаться, и мать сильно от этого страдала и плакала. Ну, а я как кормить его нужно было, и хотя я знал его поведение, как ни старался, чтобы он ничего, какого зла мне не сделал, и все-таки он выхватил у меня миску, облил меня ступом и оплевал меня. Ну что, я это хорошо понимал, но, друзья, это делал он, и вот когда я читаю, что Христа оплевали, вот передо мной это мое такое событие. И я вспоминаю тогда, как это Христу пришлось это все перенести и переживать. Ну, часто сейчас у нас, друзья, когда жены каются, а мужья пьяницы, часто бьют, издеваются и так далее, и этим женам приходится очень много страдать. И вот меня тоже бил следователь, первый следователь, когда требовал от меня, чтобы я сказал братья, которые со мной беседовали. А я не знал их имен и фамилий, и хорошо, что я не знал. Если бы я знал, я тогда считал, надо говорить правду, и я бы сказал, этих братьев бы посадили в тюрьму обязательно. А так как я не знал, я следователь начал бить меня и сказал, что здесь не молельня и не молитвенный дом, а здесь контрразведка, и ты скажешь. Ну и когда он стал бил меня, я ему сказал, я не знаю их, и если ты будешь бить меня, то я вообще ничего отвечать тебе не буду. И как Христос не отвечал, когда Пилат его допрашивал, и были вот братья и у нас, в частности, вот и Михаил Иванович, он ни слова не отвечал обвиняющим, ни следователю, никому. Он только говорил на суде. Друзья, и как это вот трудно переносить людям, особенно те, которые не знают Бога. Мы переносили эти побои и оплевания, и все. Потому что Христос был оплеван, и Христос дает на это силы, особенно тогда, когда мы переносим это за имя Его, за дело Божие. Когда нас бьют за проступки, мы этого блаженства испытывать не можем. Мы только будем тогда по-человечески защищаться, или кто это делает. И дальше здесь мы читаем 31 стих. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Если бы, друзья, вот мы знали, что нам предстоит что-то подобное, думаю, нашу бы жизнь мы очень переменили бы, то есть во многом бы переменили. Но если бы, например, знали, что вот вам через неделю придется идти в тюрьму, не говоря уже о Голгофе, о смерти, а хотя бы в тюрьму, думаю, сразу бы мы думали и просили бы Бога, чтобы Бог избавил нас от тюрьмы, или чтобы в тюрьме Он дал нам дал перенести все это. И если мы верующие, чтобы могли прославить Бога и в тюрьмах, и в этих переживаниях. И, друзья, те, которые переживали это, и которые шли во имя Бога, Бог делал это, давал это, и эти силы. И враги только удивлялись, удивлялись всему, что наши братья и сестры могли так переносить это, и не переносить не с какими-то огорчениями или желанием врагам что-то недоброго, а переносили это с радостью и с любовью к гонителям и к врагам. Ну и хотя бы, ну, я мог бы вам очень много говорить примеров таких, которые в жизни вот нашей церкви христиан и наших дней было и есть. Ну, хочу сказать за себя, потому что мои страдания ближе всех было ко мне. Я хочу сказать, когда вот делали эти злые люди больше зла мне различными путями, то Бог посылал мне силы, и не только посылал силы, а посылал еще и радость, с которой я мог все это переносить. И вот когда я был последний раз в Кызыле, то начальники там говорили, что я враг народа, что меня надо расстрелять, что режим мне говорил, что мы тебя пальцем трогать не будем, то есть физически бить не будем, но мы тебя уничтожим, ну, ты живым не выйдешь отсюда. Ну как, там и в тюрьме есть еще тюрьма, изоляторы, и ПКТ, для того, чтобы довести человека до смерти. И так вот они это и делали. Но, братья и сестры, ничего никто с нами не может сделать, кроме того, что Бог разрешит им. А Он иногда разрешает для того, чтобы показать им бессилие, а силу Божию показать через детей своих и нас. И когда они создавали вот такие условия, казалось бы, надо кричать, просить, умирать. А Бог дает в это время такую радость, которую никто не может отнять. И пока мы радостны, мы и сильны. И когда он приходил и спрашивал, как живешь, каждый день заходил в насмешку, я отвечал, слава Богу. И это его удивляло, он повторял эти слова, слава Богу, и жал плечами и уходил. Братья и сестры, хорошо, если и мы, когда мы переносим страдания, и страдания не за грехи наши, а страдания за правду, за Евангелие, и что Бог дает это силы переносить, и переносить это с благодарностью и с радостью. И это, я уже сказал, самое сильнейшее свидетельство, что есть Бог живой, есть церковь, которая повинуется Христу. Но еще есть один вид страданий, который был и у Христа, который и у нас должен быть. Это страдания, видя страдания других. Вот Христос пришел к Марфе и Марии, и плачет Марфа и Мария за Лазаря, и написано, он прослезился. То есть он сострадал всем людям, которые страдали. Наинская вдова, которая провожала в похоронах своего сына, он из-за страдания воскресил его. И так он во всем мы видим, что Христос сострадал всем страждущим. Братья и сестры, хорошо тогда, когда и мы с вами умеем сострадать людям. И вот эти сострадания людям иногда приходят, приводят человека к Богу. Ну, я мог бы из своей жизни говорить много примеров. Ну, хотя бы один такой пример скажу. Когда мне пришлось сидеть в лагере, и пришел ко мне человек, очень переживающий, а там все переживают очень много, потому что обстоятельства жизни очень тяжелые. И вот он пришел ко мне и говорит, сильно переживая: «Я пришел к тебе за советом. Первый раз я его вижу». Ну, я спросил, чем я могу помочь. И вот он говорит: «Я в Бога не верю. Был в армии. Там, говорит, меня, ну, за то, что он обличал начальников, там его осудили на 3 года, КРТД дали, это контрразведывательная деятельность. Потом послали в тяжелый лагерь. Там, говорит, ужасные условия были, и мы не выдержали, убили коменданта и зарыли в землю. И за это, говорит, мне большой срок дали. Срок теперь кончился, уже пересиживаю несколько лет. Во время войны был приказ Сталина таких людей не отпускать на свободу. А мне мама, говорит, прислала письмо, кстати сказать, из Кировограда мама была. И что, сынок, если ты не приедешь ко мне вот в ближайшее время, я умру, и я не буду видеть тебя». И вот это письмо его так, ну, привело в такое ужасное состояние. И он решается, что решает, говорит: «Я хочу убить 2 этих надзирателей на вахте и уйти, и добраться до мамы домой, чтобы потом пусть уже сажают, расстреливают, а я хочу ее видеть». И вот в таких терзаниях дьявол, он пришел ко мне. Я вначале подумал, что он, ну, может, провокатор, там люди такие сделают это, а потом доносят, и тебя за это судят и так далее. Но потом я увидел, что он не провокатор. Я вот выслушал это все, ну и говорю ему: «А почему ты ко мне пришел?» А он говорит: «Потому что ты человек Божий, верующий, и ты мне можешь дать правильный совет». И потом на скамейке лежали 2 письма. Прислала мне сестра верующая. И там было отпечатано на машинке 2 псалма. «Люби, люби людей, пускай они порой бывают холодные, мелочные, злые». И вторая: «Бог есть любовь». И вот он так взглянул, а потом говорит: «А что это тут у тебя за «люби, люби людей»?» Я говорю: «Почитай». Он почитал это письмо, этот псалом. И вы знаете, друзья, вот я увидел, как на лице его сразу произошли перемены. То есть дьявольская сила от него отошла. И когда я ему сказал, что я тебе не советую это делать, объяснил, что ты ему не доберешься до матери, потому что тебя на дороге где-то обязательно заберут, арестуют и расстреляют после того, что ты задумал. Я говорю: «Давай помолимся». Он говорит: «Я молиться не умею». Ну, я стал помолился, вот, как обычно в таких случаях молимся. И он сказал тут же мне: «Ну, говорит, отошла от меня сила». То есть дьявол отступил. И говорит: «Я послушаю». И вы знаете, прошло, наверное, месяц, не знаю, малое время, 2 или 3 месяца, и его освободили. Пришел этот приказ, его освободили. И потом он, когда освободили, он уже поехал в Кировоград, встретился с матерью, и мать привез туда на север, потому что ему не дали выезда. И почему я это знаю? Потому что через, наверное, год он прислал, разыскал, я уже был на другой колонии, разыскал, и с тем, который развозит продукты, прислал мне письмо и описал все это. И очень благодарил, меня и Бога за то, что так посоветовал я ему. И передачу передал еще, ну, продуктовую. Я его больше не видел, друзья, не знаю. Но думаю, что если он тогда не обратился, то этот пример для него будет большим примером, что он будет. И вот когда сострадаем мы неверующим людям, друзья, это побуждает их видеть в нас добрых людей, что мы сострадаем им и молимся за их. И часто начинает это с того, что они приходят к Богу и каются. Может быть, из вас некоторые тоже так и пришли к Богу. Я, например, тоже пришел к Богу без выходных положений, я не буду повторять. Но я когда увидел вот это сострадание ко мне, этих девушек-христианок, эту девочку 12-летнюю, маму ее была, она инвалидка, и это меня умилило мое сердце, я понял, что это добрые люди, и что эти добрые люди могут мне помочь. Итак, братья и сестры, вот Христос, который пострадал так тяжело ради нашего спасения, мы за это его славим, благодарим. Но этого мало, что он этого, то есть это много, что он сделал для нас страданиями своими, а он еще и воскрес для нашего оправдания, победил смерть. Смерть – это последний враг человечества, как написано в 15 главе 1 послания Коринфянам. Но прежде чем сказать о воскресении немного, я хотел, чтобы мы спели какой-нибудь псалом о страданиях. Изберите какой-нибудь. Ну, давайте. И вот в 15 главе 1 послания Коринфянам написано с 22 стиха: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднят всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». И вот, друзья, если мы верим этому слову и верим в воскресение Иисуса Христа, что Он воскрес, тогда мы избавлены от всяких страхов здесь на земле. Чего боятся люди? Боятся заболеть, боятся всяких явлений, землетрясений, войн и так далее. А в конце концов всего боятся смерти. Если смерть побеждена Христом, Он воскрес, и мы воскреснем, как и Он воскрес, то тогда все страхи дьявольские, которые Он наводит здесь на земле, от всех мы должны быть избавлены. А вот дьявол часто и пользуется этим, что наводит страхи. Иногда люди и верующие мне приходилось встречать. Вот боятся, страхи ночью бывают, не спят и так далее. Почему? Потому что не могут победить их верою в Господа Иисуса Христа. Эти страхи дьявол и наводит для того, чтобы разделить нас с Богом и не давать нам покоя. И когда человек, как Давид говорит, когда я в страхе, я на тебя уповаю. Уповал на Бога, и страхи эти уходили. Друзья, если сегодня вы переживаете какие-то страхи дьявольские за будущее свое, избавляйтесь через веру в Иисуса Христа. Потому что если вы не избавитесь от этих страхов, то они и придут к вам. И вот врачи говорят, что человек здоровый совсем, если он начинает думать, дьявол наводит ему, что он заболеет раком, и он заболеет раком. И почему? Потому что вот в книге Иова и написано в 3 главе 25 стих: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Если мы не победим эти страхи, то, что мы боимся, то и придет. Обязательно Бог допустит. Поэтому, друзья, избавляйтесь от этих дьявольских страхов и спокойно имейте в виду при всех обстоятельствах вашей жизни. Вот что сейчас вы находитесь в этих обстоятельствах, и я, это допущено Богом. А Бог любящий может для нас делать что-то злое? Нет. Иногда для плоти нашей бывает, суды Божьи совершает Бог. Но во благо это и опять для спасения нашего. И если мы понимаем и наши страдания, почему Бог допускает это, если мы понимаем и жизнь воскресения, то тогда мы можем, как говорит апостол Павел к Фессалоникийцам, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога. Мы тогда за все можем благодарить Бога, а Бог тогда будет больше благословлять нас в жизни нашей. Итак, я хотел, чтобы у нас, друзья, вера в воскресение Христа была твердой. Почему 40 дней пришлось Христу являться воскресшим апостолом? Не верили. Не верили они, и Он их упрекал за жестокосердие. Если мы в это глубоко верим, мы будем избавлены от всех страхов и от всего того, что люди мира сего боятся. И мы воскреснем. И если мы воскреснем со Христом, тут он описывает, Павел, как это все происходит. Я хочу только остановиться на одной мысли, как говорят нам, и вам, наверное, говорят, а как воскреснут мертвые? Куда это на земле места столько не будет? И так далее они говорят. Павел просто приводит с пшеничным зерном. Пшеничное зерно бросаем в землю. Оно производит зелень, потом колос, потом зерно и вырастает. Вот так и воскресение мертвых. Когда сойдет Христос с неба и архангел протрубит, то мертвые воскреснут, а мы, если даже будем в это время, наши тленные тела обратятся в нетленные, и так навсегда с Господом будем. И поэтому всегда мы на похоронах читаем в утешение и родственникам, и нам самим, что мы, наша здесь временная разлука, мы будем встретимся с нами, со всеми святыми, и в лучшем мире, в Царстве Небесном уже после этого воскресения. И мы подобны будем ангелам на небесах, как говорит сам Христос, и будем вечно жить, славить и благодарить Бога. И это должно нас особенно, друзья, это нужно говорить и проповедовать стареньким, больным, особенно, которые долго лежат в постели или парализованы, или прикованы, которым жизнь очень трудна и тяжела. И молиться надо за таковых. И вот это и говорить. И вот когда посещаешь больных и спрашиваешь, часто задаю я такой вопрос. Брат или сестра, а что бы хотели, о чем бы мы молились? И многие говорят, даже за 80 лет, помолитесь, брат и сестры, чтобы Бог мне послал выздоровление. И тогда думаешь, как верит эта душа в воскресение, в прощение грехов, а некоторых встречаешь, людей. Я недавно был в Ахтырке Сумской области. Там сестра, 44, кажется, года ей, четверо детей и муж. И за 3-4 месяца такая форма рака лежит уже вот-вот умрет, потому что рак очень быстро распространился. Хочу сказать, друзья, рак – это минуту от темы. Рак бывает разный. Рак бывает за 3 месяца здорового человека съедает, умирает. Есть рак, который по 10, до 10 лет живут с ним, он очень медленно растет. У ней вот это за 3-4 месяца она дошла, последние дни доживает. Ну что, мы помолились, я говорю: «Таня, ну а что ты хочешь?» «Что я хочу?» говорит. «Я хочу, знаю, что в том мире лучше, я перейду в рай, и мне будет хорошо, я в это глубоко верю. Но мне, говорит, жалко мужа и жалко детей, которые маленькие еще. Я хотела бы ради детей, ради мужа и ради того, чтобы Бога прославить, хотела, чтобы Бог продлил мою жизнь. А если нет, я с радостью готова перейти и из этого мира». И таких я встречаю, друзья, и радуется дух и душа, что эти люди глубоко верят. И смерть, которая является переходом из временной жизни в вечную, они принимают так, как апостол считал: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И поэтому они не только не боялись смерти, а даже и хотят, и желают перейти. Или как еще одна сестра говорила: «Спойте мне псалом, скоро я увижу тебя в славе небес, в славе небес». И вот, друзья, и это кратко мы рассудили о жизни нашей здесь земной, о смерти, о бессмертии, которое даровано всем людям. И даже вот неверующим людям хочу сказать, друзья, они безнадежно часто приходят к нам, когда у них или умирает человек, или даже приглашают на похороны, зная, что мы несем какое-то утешение. У нас в одном из сел нашей области эти криворусские друзья приехали с палаткой, поставили палатку, ну и проповедовали там. Были противники, которые запрещали. И все-таки шесть сестер и один, шесть женщин и один брат, мужчина, покаялись. И сейчас там церковь. И они очень хотят как свидетельствовать, чтобы еще спаслись другие. Ну и мы им говорим: молитесь, поститесь, просите. И вот сейчас их на все почти похороны приглашают люди неверующие. Потому что там нет священника, церкви нет. А они хотят все-таки, чтобы какое-то похороны, что-то было связано с Богом. И вот эти сестры и брат идут, поют там, и это умиляет многих людей, и я верю глубоко, что еще там через это свидетельство еще пробудит Бог и в этом селе многих людей. Поэтому, друзья, то, что Христос дал нам повеление с вами такое, что идите и проповедуйте Евангелие всей твари, этот Марк записал. Матвей записал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, думаю, вы, наверное, испытали хоть немного, как трудно проповедовать. Есть души, которые с радостью ожидают, и к тем с радостью хочет идти, но очень много противодействий оказывают злые люди, и дьявол сам, и бесы восстают, а все-таки надо нам идти и это делать. И поэтому Христос сказал, прежде чем сказал «идите», сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Если мы уверены, что вся власть на земле и на небе дана Христу, и что Он силу Духа Святого дал ученикам для того, чтобы шли они проповедовали, тогда и мы пойдем с Божьей помощью и будем делать это, чему научил нас Бог, как побеждать грех и зло, тому должны быть и мы говорить. Павел много раз говорил о своем обращении. И вы говорите, что сотворил с вами Бог, когда вы покаялись, это будет самое сильное свидетельство для людей неверующих. Ну и опять он потом говорит: идите, научите, крестите, а потом еще учите. И мы вот с вами, ученики, учимся, как побеждать зло, как преображаться в образ Христа для того, чтобы нам достигнуть небесных обителей, или рая, или небесных обителей. Ну, а если человек не хочет? Ну, вот недавно я говорил с одним человеком, который ходит в собрание, посещает, и там и жертвует, и все, а не кается. Я его спрашиваю, а чего ты не каешься? Ну, сразу не говорит, а потом я спрашиваю, а если не покаешься, что-то будет? В ад, ад будет. А потом что? Озеро огненное. Что хочешь? Говорю, хочешь туда? Нет, не хочу. Ну так, а почему не покаешься? Ну, а он говорит, что вот ведь Бог посылает перед смертью болезнь, а потом тогда смерть. А я говорю, а сколько бывает, умирают внезапно люди? И тогда попадешь в ад и озеро огненное. А что ему держит? В конце концов он сказал. Сказал, что если я покаюсь, мне надо тогда жить по этому, а я так не смогу. Вот дьявол его держит не к покаянию, что он не сможет по-христиански жить. А я говорю, когда покаешься, Дух Святой сойдет и изменит всю твою жизнь, и не надо там тебе ничего делать, потому что Бог исполнит это все. Ну и еще хочу сказать, друзья, я уже говорил, что многие вот люди из мира сего мудрые покаялись. У нас покаялась прокурорша в Киверцах, это западная Украина, и она дочь верующих родителей. Когда судили нашего брата, ее специально поставили прокурором-обвинителем, и она обвиняла. Вот. Брат, когда пришел из заключения, пошел к ней побеседовать. Она приняла его, и после беседы она покаялась. Покаялась по-настоящему, была у нас на молодежном, рассказывала, как она жила без Бога и как она живет с Богом теперь. Ну и когда я был на юбилей, там на собрании у них на юбилейном, я спросил брата-просвитера, а как же эта прокурорша живет, жива она или ушла в мир? А он говорит... Говорит, нет, она очень хорошая, говорит, христианка, проводит занятия с детьми и так далее. И потом говорит, и муж покаялся ее, а потом мы его отлучили. А я говорю, а за что же? Начал покуривать, говорит, и не может никак расстаться с курением. Ну, я говорю, ну, помогите ему, назначьте пост всей церкви, да чтобы Бог избавил его от этой вредной привычки, да и все. Друзья, хорошо, если мы продолжаем расти духовно, преображаться в образ Христа, и что мы исполняем повеление Христа, чтобы хочу, чтобы и ваша церковь была благовествующей. А что это значит? Это значит, старцы и старицы в постах и молитвах взывайте, как Анна, 84-летняя, служа Богу при храме, постом и молитвою, а посредние и молодые, чтобы шли и благовествовали, говорили людям жизнью своею, и потом устами, то есть исповедовали, говорили и звали, и Бог обязательно будет у вас увеличивать вашу церковь. А еще хочу сказать, что чтобы надо вашей церкви еще страдать, для того, чтобы обращались новые души. Почему? Вот Павел писал в послании к Колоссянам, из тюрьмы писал, 24 стих, «Ныне радуюсь страданиям за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое церковь, есть церковь». Для того, чтобы спасать людей, нам ничего не надо добавлять. Богом все сделано. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. А чтобы новые души рождались, надо, чтобы мы, церковь, страдала. Это для того, чтобы... Это такой у Бога закон. И там, где страдают, после страданий всегда были большие обращения к Богу. Ну вот мне сейчас пришел такой пример, что в Индии Бог послал одно время пробуждения. За короткое время 900 человек покаялось. И удивлялись все. А потом выяснилось, что одна сестричка молодая, больная была. И вот она решила в сердце своем просить Бога о пробуждении в их местности. И она потом получила ответ от Бога. «Я давно, говорит, ждал, кто за этот народ ступится и будет ходатайствовать. И так, как ты это сделала, то и Бог вот послал такое пробуждение». Поэтому, друзья, ваше желание такое Бог исполнит, но не чуждайтесь страданий, которые вам придется и, может быть, и сейчас приходится переживать. Или это будут болезни, или это будут страдания другие какие, но это обязательно будет. Это будет для того, чтобы в вашей церкви рождались новые души, получая спасение, и радовались, и благодарили, и славили Бога. И ангелы радовались, и чтобы и вы радовались, и благодарили Бога. Поэтому давайте сейчас помолимся Богу. В заключение я хочу сказать перед молитвой одно место кратко прочитать, и чтобы мы с вами помолились. Вот в 15 главе Евангелия от Иоанна Христос сказал такие слова. 7 и 8 стих. «Если прибудете во мне, и я слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот если мы прибудем во Христе, как веточка на лозе, то Он говорит, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И только чтобы наши просьбы, наши молитвы были для славы нашего Бога. Я уже об этом говорил. Ну, давайте мы сейчас поблагодарим Бога и попросим благословения на нашу дальнейшую жизнь. Аминь. Ну, всем известно, друзья, и нам известно, чем глубже скорбь, тем что? Тем ближе Бог. И мы, наверное, многие пришли от чего? Что безвыходное положение было. Поэтому так вот он и ведет народ свой, что много скорбей. И как бы мы ни хотели от них уйти, а они приходят. Как вот я и прочитал его. Так не из праха выходит беда, и не из земли вырастает горе. А человек рождается на страдании. Но в этих скорбях и страданиях Бог дает нам силы это переживать. А это люди, вот они, может, и не читают Евангелие и Библию, а хорошо они читают нас, да? Вот что-то взял сосед у вас и сфотографировал на крыше, когда... Чего его это побудило? Значит, он что-то увидел через это. И вот через церковь, хоть через церковь, которых изучают они нас, неверующие, и многие приходят к Богу. Ну и, конечно, о страданиях это безусловно. Друзья, я хотел, или я уже говорил, наверное, у вас, говорил, по-моему, никогда страдающему человеку не надо говорить, что ты сделал грех, и поэтому ты страдаешь, как это делали друзья Иова. Пришли, 7 дней и 7 ночей сидели, молчали, потому что видели страдания у Иова весьма велико. А потом что? А потом начали, все время обвиняли его, ты сделал грех, и все, а он не делал. Так что страдания могут быть не обязательно за грех, я перечислил. Можно состраданием мы страдаем, можем страдать за правду. Ну и, конечно, страдаем за свои грехи. Поэтому к больному, как и там у его написано, к страждущему должно быть сострадание, если человек не потерял страха перед Богом. Лучше помолитесь этой душой, помогите, чем можно, материально и духовно. Вот это наше назначение. А обличать, чтобы ты говорить, что ты грех ищи. Я думаю, что человек, который больной лежит, он уже сам понимает и знает, и Бог ему напомнит, и что ему надо покаяться. А вот этого как раз и не надо делать. А сострадать надо и молиться. Ну, а потом еще Павел говорит как? Делая добро, да не унываем. В свое время пожнем, когда поесть и не ослабеем. В делании добра, друзья, всегда будут преграды. Дьявол будет. И будут на вас и клеветать, почему сейчас вот многие родители у нас там особенно плачут. Детям все отдали и всю жизнь отдали. Теперь дети вместо того, чтобы хоть как-то посочувствовать, посострадать, иногда находятся такие, что умерщвляют родителей, потому что им надо деньги, им надо там имущество. И вот они теперь разочарованы такие. Зачем, я говорю, всю жизнь посвятила, а они отвечают таким. Так и нам тоже бывает, в делании добра не ищите награды, а вот таких много может быть препятствий. То есть, поношение клеветы. А все-таки нам надо делать добро и не унывать. Если даже и такое нам будет. Ну, что еще? Сестры задают, а братья молчат. Все знают, наверное, да? Детям тоже можно задавать вопросы, любые. Ну, мальчики, вы что-то хотите задать? Нет? Нет, да? Ну что, нет вопросов? Хочу детям сказать, дети, вот когда у нас гонений много было, дети тоже много пострадали в школах, вот, и оскорбляли, и там оценки снижали, и даже, и пытались из школы исключить и так далее. Ну, особенно вот Бойко, например, детей, ловили их много, хотели, чтобы забрать и в детдом отправить. Ну, дети убежали, спрятались, не удалось им. А вот в Белоруссии, вы знаете, конечно, что уверовала учительница Надежда Слобода. И она начала детям во времена гонений, детям в школе, где она учила, стала учить, Евангелие учить. И призывала детей к вере в Бога. Ее за это осудили на 3 года, по-моему. Детей отобрали. У ней, вот, мальчиков отобрали, увезли в детдом. Мальчики убежали оттуда, из детдома, пришли домой. Вот, их опять милиция поймала, забрали, опять увезли туда, в тот дом. Они опять убежали, как из тюрьмы оттуда, и уже дома не жили, а жили у чужих людей, у верующих, потому что их опять бы забрали. И вот такое дети переносили. Но скажу вам, друзья, я вот интересовался и у Хмары, которого убили, и у Надежды. Я был, когда в Беларуси, интересовался, а как теперь эти дети? Верующие, неверующие, все дети верующие, кто служитель, кто регент, кто проповедник. И у Хмары то же самое. И когда вот мы жертвуем и жизнью отдаем, обычно Бог тогда детей сам Духом Святым и обличает, и приводит ко Христу. А вот братья, например, хороший брат и подходит служителям, стали предлагать ему, он говорит, нет, я должен воспитывать детей, у меня 8 детей, и фактически еще и с лицемерием. Вместо того, чтобы сказать, я боюсь тюрьмы и поэтому не хочу. Вот воспитывать детей. Ну, конечно, избрали другого брата тогда. И нас посадили в тюрьму. Во время гонений рукоположить брата, это значит, он должен обязательно, мы готовы идти в тюрьму. Поражу пастырь, рассеются овцы. Ну, этот брат 3 года ходит домой на похороны этого брата, который отказался ехал велосипедом, машина зацепила его грузовая, и насмерть убитый был. И таких несколько примеров. И себе хочу сказать и вам, не бойтесь, друзья, страданий за Христа. Они принесут вам новые благословения. Но Бог должен, кто хочет много благословений Божьих, таких людей особо испытывает. Вот Авраама говорит, принеси в жертву сына твоего Исаака. И Авраам готов был это сделать, хотя человеческих не требует. Вот. И когда он хотел сделать это, говорит, не делай, его Новин запутался. А после этого ангел говорит ему, за то, что ты был послушен, в тебе благословятся все народы земли. Вот мы хотим благословения в нашей личной жизни, семейной, церковной, друзья. А это приходит через слушание. И после этого сказал Бог, что в тебе благословятся все народы земли. Хотите благословения вот для себя, для семей, для церкви? Значит, Бог испытывает вас. Этих были вы верны тебе. А как Бог испытывает? Написано у Его, что такое человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий посещаешь его каждое утро, и потом каждое мгновение испытываешь его. Вот мгновение, и Бог испытывает ваше и мое сердце. А что у меня в сердце? Поэтому, если больше и больше страданий у вас, значит, Бог больше хочет вам потом послать благословение. Так, ну что, есть еще у кого? Да? Пожелание? Ну, могу пожелание. Павел, когда расставался с верующими, говорил, что я предаю вас в руки Божьей благодати, могущему дать вам и дать наследие со всеми освященными. И он, это он пресвитерам говорил в Эфесе. А вам я хочу прочитать из послания к филиппийцам. Первая глава, 27 и 29 стихи. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, то вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа